И вдруг на хоздвор к офицеру прибежал с запиской боец. Офицер распорядился взять трупы, и вместе с ними краснопогонники покинули хоздвор. Минут пять на баррикаде было молчание и недоверие. Потом первые зэки осторожно заглянули в хоздвор. Он был пуст. Только валялись там и здесь лагерные черные картузики убитых с нашитыми лоскутиками номеров. Позже узнали, что очистить хоздвор приказал министр внутренних дел Казахстана, он только что прилетел из Алматы. Унесенные трупы отвезли в степь и закопали, чтобы устранить экспертизу, если ее потом потребуют. Прокатилось «Ура! Ура!» и хлынули в хоздвор и дальше в женскую зону. Пролом расширили. Там освободили женскую тюрьму, и все соединилось. Все было свободно внутри главной зоны, только четвертый тюремный лагпункт оставался тюрьмой. На всех вышках стало по четыре краснопогонника. Было кому в уши вбивать оскорбления. Против вышек собирались и кричали им. А женщины, конечно, больше всех. «Вы хуже фашистов, кровопийцы, убийцы!» Обнаружился, конечно, в лагере священник, и не один. И в морге уже служили панихидную службу по убитым и умершим от ран. Что за ощущения могут быть те, которые рвут грудь 8000 человек, все время и давеча, и только что бывших разобщенными рабами, и вот соединившихся и освободившихся, не по-настоящему хотя бы, но даже в прямоугольнике этих стен под взглядами этих счетверенных конвоиров. Экибастузское голодное лежание в запертых бараках и то ощущалось прикосновением к свободе. А тут революция. Столько подавленное, и вот прорвавшееся братство людей. И мы любим блатных, и блатные любят нас. Да куда денешься? Кровью скрепили. Да ведь они от своего закона отошли. И еще больше, конечно, мы любим женщин, которые вот опять рядом с нами, как полагается в человечестве, и сестры наши по судьбе. В столовой прокламации «Вооружайся, чем можешь, и нападай на войска первый». На кусках газет, другой бумаги нет, черными или цветными буквами самые горячие уже вывели в спешке свои лозунги «Хлопцы, бейте чекистов! Смерть стукачам, чекистским халуям!» В одном, другом, третьем месте лагеря только успевай митинги, ораторы. И каждый предлагает свое. Думай. Тебе думать разрешено. За кого ты? Какие выставить требования? Чего мы хотим? Под суд Беляева — это понятно. Под суд убийц — это понятно. А дальше? Не запирать бараков, снять номера. А дальше? А дальше самое страшное. Для чего это начато и чего мы хотим? Мы хотим, конечно, свободы, одной свободы. Но кто ж нам ее даст? Те суды, которые нас осудили в Москве? И пока мы недовольны Степлагом или Карагандой, с нами еще разговаривают. Но если мы скажем, что недовольны Москвой, нас всех в этой степи закопают. А тогда чего мы хотим? Проламывать стены? Разбегаться в пустыню? Часы свободы, пуды цепей свалились с рук и плеч. Нет, все равно не жаль. Этот день стоил того. А в конце понедельника в бушующий лагерь приходит делегация от начальства. Делегация вполне благожелательна. Они не смотрят зверьми, они без автоматов. Да ведь и то сказать, они же не подручные кровавого Берии. Мы узнаем, что из Москвы прилетели генералы Гулаговский Бочков и заместитель генерального прокурора Вавилов. Они служили и при Берии, но зачем бередить старые? Они считают, что наши требования вполне справедливы. Мы сами ахаем, справедливы? Так мы не бунтовщики? Нет-нет, вполне справедливы. Виновные в расстреле будут привлечены к ответственности. А за что женщины сбили? Женщины сбили, поражается делегация. Быть этого не может. Аня Михалевич приводит им вереницу избитых женщин. Комиссия растрогана. Разберемся, разберемся. Звери! Кричит генералу Люба Бершацкая. Еще кричат: не запирать бараков. Не будем запирать. Снять номера обязательно снимем, уверяет генерал, которого мы в глаза никогда не видели и не увидим. Проломы между зонами пусть остаются, наглеем мы. Мы должны общаться. Хорошо, общайтесь, согласен генерал. Пусть проломы остаются. Так, братцы, чего нам еще надо? Мы же победили. Один день побушевали, порадовались, покипели и победили. И хотя среди нас качают головами и говорят: обман, обман, мы верим. Мы верим нашему, в общем, неплохому начальству. Мы верим потому, что так нам легче всего выйти из положения. А что остается угнетенным, если не верить? Быть обманутыми и снова верить. И снова быть обманутыми и снова верить. И во вторник, 18 мая, все кингирские лагпункты вышли на работу, примирясь со своими мертвецами. И еще в это утро все могло кончиться тихо. Но высокие генералы, собравшиеся в Кингире, считали бы такой исход своим поражением. Не могли же они серьезно признать правоту заключенных? Не могли же они серьезно наказывать военнослужащих МВД? Их низкий рассудок извлек один только урок. Недостаточно были укреплены межзонные стены. Там надо сделать огневые зоны. И в этот день усердное начальство впрягло в работу тех, кто отвык работать годами и десятилетиями. Офицеры и надзиратели надевали фартуки, кто знал, как взяться, брал в руки мастерок. Солдаты, свободные от вышек, катили тачки, несли носилки. Инвалиды, оставшиеся в зонах, подтаскивали и поднимали саманы. И к вечеру заложены были проломы, восстановлены разбитые фонари, вдоль внутренних стен проложены запретные полосы и на концах поставлены часовые с командой открывать огонь. А когда вечером колонны заключенных, отдавших труд дневной государству, входили снова в лагерь, их спешно гнали на ужин, не давая опомниться, чтобы поскорей запереть. По генеральской диспозиции нужно было выиграть этот первый вечер. Вечер слишком явного обмана после вчерашних обещаний, а там как-нибудь привыкнется и втянется в колею. Но раздались перед сумерками те же заливчатые разбойничьи свисты, что и в воскресенье, перекликались ими третья и вторая зоны, как на большом хулиганском гулянье. Эти свисты были еще один удачный вклад блатных в общее дело, и надзиратели дрогнули, не кончили своих обязанностей и убежали из зон. Один только офицер сплоховал, старший лейтенант интендантской службы «Медвежонок», задержался по своим делам и взят был до утра в плен. Лагерь остался за зэками, но они были разделены. По подступившимся к внутренним стенам вышки открывали пулеметный огонь. Нескольких уложили, нескольких ранили. Фонари опять все перебили из рогаток, но вышки осветили ракетами. Вот тут третьему лагпункту пригодился хозофицер. С одним оторванным погоном его привязали к концу стола, выдвинули к стене, с их стороны предзонника не сделали, и он вопил из темноты своим: «Не стреляйте, здесь я, медвежонок, здесь я, не стреляйте!» а с вышек его матюгали. А ты врагам не попадайся. В конце концов, зэки пожалели его и отпустили с расстройством. Длинными столами били по колючке, по свежим столбикам предзонника, но под огнем нельзя было ни проломить стену, ни лезть через нее. Значит, надо было подкопаться. Как всегда, в зоне не было лопат, кроме пожарных. Пошли в ход поварские ножи, миски. В эту ночь с 18 на 19 мая безоружные люди под пулеметным огнем прошли под копами и проломами все стены и снова соединили все лагпункты и хоздвор. Теперь вышки перестали стрелять. А на хоздворе инструмента было вдоволь. Вся дневная работа каменщиков с погонами пошла на смарку. Под кровом ночи ломали предзонники, расширяли проходы в стенах, чтобы не стали они западней. В другие дни их сделали шириной метров в 20. В ту же ночь пробили стену и в 4-й лагпункт, тюремный. Надсостав, охранявший тюрьмы, бежал кто к вахте, кто к вышкам, им спускали лестницы. Узники громили следственные кабинеты. Тут были освобождены из тюрьмы и те, кому предстояло завтра стать во главе восстания, бывший полковник Красной армии капитан Кузнецов, выпускник Фрунзенской академии, уже не молодой, после войны он командовал полком в Германии, и кто-то у него сбежал в Западную, за это и получил он срок. А в лагерной тюрьме он сидел за очернение лагерной действительности в письмах, отосланных через вольняшек. Бывший старший лейтенант Красной армии Глеб Слученков, он побывал в плену, как некоторые говорят, и власовцем. В новой тюрьме сидели жители поселка Кингира, бытовики. Сперва они поняли так, что в стране всеобщая революция, и с ликованием приняли неожиданную свободу. Но быстро узнав, что революция слишком местного значения, бытовики лояльно вернулись в свой каменный мешок и безо всякой охраны честно жили там весь срок восстания. Лишь за едою ходили в столовую мятежных зэков. Мятежных зэков, которые уже трижды старались оттолкнуть от себя и этот мятеж, и эту свободу. Как обращаться с такими дарами, они не знали, и больше боялись их, чем ждали. Но с неуклонностью морского прибоя их бросало и бросало в этот мятеж. Что оставалось им? Верить обещаниям? Снова обманут. Это хорошо показали рабовладельцы вчера, да и раньше. Встать на колени. Но они все годы стояли так и не выслужили милости. Проситься сегодня же быть наказанными, но наказание сегодня, как и через месяц свободной жизни, будет одинаково жестоко от тех, чьи суды работают машинно. Если четвертаки, так уж всем в круговую, без пропуска. Бежит же беглец, чтоб испытать хоть один день свободной жизни. Так и эти 8000 человек не столько подняли мятеж, сколько бежали в свободу, хоть и ненадолго. 8000 человек вдруг из рабов стали свободными, и предоставилось им жить. Привычно ожесточенные лица смягчились до добрых улыбок. Это отметил недоброжелатель Макеев. Женщины увидели мужчин. И мужчины взяли их за руки. Те, кто переписывались изощренными тайными путями и никогда не видели друг друга, теперь познакомились. Те литовки, чьи браки заключали ксензы через стену, теперь увидели своих законных по церкви мужей. Их брак спустился от Господа на землю. Верующим впервые за их жизнь никто не мешал собираться и молиться. Рассеянные по всем зонам одинокие иностранцы теперь находили друг друга и говорили на своем языке об этой странной азиатской революции. Все продовольствие лагеря оказалось в руках заключенных. никто не гнал на развод и на 11-часовой рабочий день. Над бессонным, взбудораженным лагерем, сорвавшим с себя собачьи номера, рассвело утро 19 мая. На проволоках свисали столбики с побитыми фонарями. По траншейным проходам и без них зэки свободно двигались из зоны в зону. Многие надевали свою вольную одежду, взятую из коптерки. Кое-кто из хлопцев нахлобучил папахи и кубанки. Скоро будут и расшитые рубахи, на азиатах цветные халаты и тюрбаны, серо-черный лагерь расцветет. Ходили по баракам дневальные и звали в большую столовую на выборы комиссии. Комиссии для переговоров с начальством и для самоуправления. Так скромно, так боязливо она себя назвала. Ее избирали, может быть, на несколько всего часов, но суждено было ей стать 40-дневным правительством кенгирского лагеря. Если б это все свершилось на 2 года раньше, то из одного только страха, чтоб не узнал сам, степлаговские хозяева не стали бы медлить, а с вышек перестреляли бы всю эту загнанную в стены толпу. И надо ли было бы при этом уложить все 8000 или 4, ничто бы в них не дрогнуло, потому что были они несодрогаемые. Но сложность обстановки 1954 года заставляла их мяться. Тот же Вавилов и тот же Бочков ощущали в Москве некоторые новые веяния. Здесь уже пострелено было немало, и сейчас изыскивалось, как придать сделанному законный вид. И так создалась заминка. А значит, время для мятежников начать свою независимую новую жизнь.